Известно, что Хезер Фокскрофт в данный момент сидит в одной из камер этого здания. Фримен улыбнулся, покачал головой. Женщина, находящаяся с вами в камере, имеет мексиканский паспорт. В нем значится «Сестра Анжела Деликата». Здесь смиренная, благочестивая. И адрес — монастырь Сестер Милосердия, Мехико. Ее подобрали на одной из улиц Денвера в штате Колорадо члены нашей мобилизационной ассоциации христиан 10-й крестовый поход и припроводили сюда на отдых и восстановление сил. «Чушь какая-то», — пробормотала Сара. «Не чушь, а предосторожность», — заметил Фримен. «Ошибки у нас редки, а если случаются, мы их исправляем». Сара открыла было рот, но Фримен жестом заставил ее молчать. «Все, мисс Логан, нам незачем с вами дискутировать по этому вопросу. Времени в обрез. А у меня еще есть конкретные вопросы к вам. Если станете противиться отвечать, обхождение вас ждет весьма суровое. Ясно?» «Ясно», — сказала Сара, изо всех сил стараясь не подать вида, что ей страшно. Лгать сейчас практически не имело смысла. «Отлично!» — кивнул Фримен. Он подался вперед, вынул небольшой кассетный магнитофон. Поставил на стол. Нажал кнопку. «Вопрос первый. Где сейчас находится Филипп Керкленд?» «Понятия не имею», — сказала Сара. «Последнее, что мне известно, он собирался проникнуть в лагерь 10-го крестового, зубчатая вершина в штате Колорадо». «И вы с тех пор не виделись?» «Нет». «Договаривались встретиться?» «Да. Мы условились, что я буду в Рино, в гостинице «Холидей», а он как-нибудь даст о себе знать». «Почему в Рино?» «Я собиралась продолжить там свои поиски». «Какие?» «Фактов, подтверждающих, что 10-й крестовый виновен в смерти моего отца». «Ваш отец покончил жизнь самоубийством», — сказал Фримен. «Если не ошибаюсь, он прострелил себе голову». «На это его толкнули ваши люди». «На самоубийство всегда что-нибудь толкает, мисс Логан. Но в отношении вашего папаши, позвольте вас заверить, 10-й крестовый ни при чем». Вероятнее всего, он пошел на самоубийство из чувства раскаяния. — Как вы сказали? — удивленно воскликнула Сара. — Он, мисс Логан, несколько лет состоял в противоестественной связи с субъектом много моложе себя. — Этого не может быть! — вскричала Сара, вскакивая. Стул с грохотом упал. — Сядьте! — приказал Фримен. Дождавшись, пока она поднимет стул и сядет, продолжал. «Я понимаю, мисс Логан, какой это для вас удар. Однако то, что ваш отец был гомосексуалистом, доказано. Есть свидетельские показания». «Это ложь!» — горячо воскликнула Сара. «Увы, это правда, мисс Логан. Имя молодого человека — Терренс Куперсмит». «Терри?» «Один из помощников отца?» «Совершенно верно», — кивнул Фримен. «И одновременно предмет его страсти, пока не отбыл доучиваться в юридический институт. Причем ваш папаша его учебу оплачивал». «Вы его шантажировали?» Фримен покачал головой. «Ничего подобного. Просто попросили помочь. Но ваш отец нам отказал». «Какая же вам от него потребовалась помощь? Какое гнусное законодательство вам захотелось поддержать? Вряд ли в вашем положении разумно применять эпитет «гнусное» к нашим интересам, мисс Логан». Фримен многозначительно вздохнул. «Но извольте. Мы попросили его, чтобы он поддержал нас в нашей борьбе за аннулирование кое-каких параграфов в федеральном законодательстве об абортах. Но, как я уже сказал, он отказался». «Негодяи! Я попросил бы!» Однако мы уклонились от темы. «Итак, вы сказали, что в Рино Вам понадобилось кое-что отыскать. Почему именно?